Знаешь, я уверена, что и после Брызгалова ничего у нас не изменится. Ну, пришлют другого, будет другой заведующий. А нефти по-прежнему не будет. И опять на всех перекрестках станут склонять Уньегу за невыполнение плана. Уж лучше бы совсем закрыли. Выдохся промысел. Вечная ему память. Ах, наплевать. Я даже рада, что всю эту смутную пору проведу в отпуске. Где-нибудь подальше от Уньеги. У Черного моря. Я тебя, да. Вчера получила письмо от нашей Таньки Соловьевой. Она отдыхает в Батуми. Она пишет... Погоди, я тебе прочту. Вот, слушай. Погода здесь замечательная. Ни холодно и ни жарко. Сейчас цветут магнолии. Ну ладно, это не важно. А лакированных туфель сколько угодно есть на пробке. Вот. За мной тут ухаживает один грузин из города Тбилиси. Его зовут Шалико, что по-русски значит Алёша, с усиками. Они тут все ходят с усиками. Знаешь, грузинские мужчины вообще очень красивы. Не все, конечно, но большинство красивых. Гораздо больше, чем у других народностей. Мы с ним познакомились на пляже. Стерва! Ты о ком? Про вас, про всех. Бабьё дрянь, тебе тоже, небось, не терпится? По пляжам хвост трепать, знаем мы эти курорты, знаем. А Танька твоя первая... Замолчи! Как ты смеешь? Уйди. Ах! Пьяный на ногах не держится. И как это она только терпит? Милая, ты что, не знаешь? Да ведь они уж... Светлана постелила постель, разделась и легла. Завтра в отпуск. 2 месяца. Бывают разлуки к худшему, бывают к лучшему. Или совсем не возвращаться. Не возвращаться. Не возвращаться. Не возвращаться. Запыленная победа появилась под окном Светланы ровно в 8 утра. Светлана Ивановна, готовы? Да! Здравствуйте, Федя. Велели в контору заехать. Зачем? Не знаю, попрощаться может. Со всеми как будто простилась. Не знаю, велели заехать. Ну что ж, хорошо. Но вещи возьмем с собой, чтобы потом не возвращаться. Откройте, пожалуйста, багажник. Вот так. Ну, поехали. Поехали. В кабинете заведующего промыслом, кроме Николая Филипповича Брызгалова, оказался Иван Евдокимович Таран, заместитель управляющего трестом. Сам Таран сидел за письменным столом Брызгалова, а Брызгалов подаль на стуле. Светлана сразу поняла, Брызгалова отстранили от должности, и самолюбие уже не позволяло ему садиться на место, с которого его сместили. Таран протянул Светлане руку. Садитесь, голубушка. Вот что, Светлана Ивановна, придется вам с отпуском повременить. Отложить придется ваш отпуск. Как? Ведь я уже в отпуске с сегодняшнего дня. Отменим. Поедете позже. Но почему? Так сложились обстоятельства. Вы же знаете, что Николая Филипповича переводит на другую работу. Да, переводит на Джигор. А ваш старший инженер на курорте. Лечится после операции, когда вернется, неизвестно. Мы, конечно, будем искать нового заведующего. Уже ищем. Но оставлять промысел без руководства нельзя. Нельзя ведь, а? Иван Евдокимович, вы пригласили меня, чтобы спросить, согласна ли я замещать заведующего промыслом? Я вас правильно поняла? Нет, вы меня неправильно поняли. Я вызвал вас, чтобы поставить в известность, что приказом по тресту ваш отпуск отменяется, и вы назначаетесь временно исполняющей обязанности заведующего промыслом. А-а-а! Уже есть приказ. Сегодня напишем. А я, пожалуй, на вашей машине вернусь в Трест. Свою в город отправил на техосмотр. Можно? А Николай Филиппович Брызгалов будто и не слышал разговора. С отрешенным видом сидел он подаль стола и, пригнув голову, забавлялся. То сложит ладони, то разнимет, сложит, разнимет. Так машиной вашей можно воспользоваться? Мне всего на полтора часа. Или занята? А? Пожалуйста, Иван Евдокимович, берите. Только там на сиденье моя коробка со шляпой. Осторожней, не сомните. Вот и прекрасно. Ну, товарищи, до свидания. Всего хорошего. Буду навещать. Светлана Ивановна, я вас очень прошу, как можно быстрее принять дела у Николая Филипповича. Ему нужно торопиться на Джигор. Сегодня и приступайте. Договорились? Договорились. Ну, желаю успеха. Да, Светлана Ивановна, вот уезжаю на Джигор и рад. Да, представьте себе, рад. Что ни говорит Светлана Ивановна, настоящая жизнь там, на Джигоре. Все силы туда, все туда. Позвонил снабженцам. Братцы, позарез нужно то да сё. Они отвечают, то да сё, отправляем на Джигор. А вам на данный квартал... Ни того, ни сего выделить не можем. Вот и живем на сиротских правах. А если говорить по совести, то все правильно. Джигор – это Джигор. А Уньяга – это Уньяга. Всего-навсего. Не стоит распылять ни средств, ни внимания. Точка. Завтра отчаливаю от Джигора. Все это верно. В общем, верно. Но на Джигор, Николай Филиппович, едете только вы, а промысел остается. И люди на промысле остаются. И я, к несчастью, тоже остаюсь. Исполнять ваши обязанности. Вот не скажу, чтобы этот разговор меня очень окрылил. Я, признаться, ждала иного, ну, совета, что ли, напутствия. Послушайте, Светлана Ивановна, хотите на чистоту? Ну, конечно. Вы же знаете, что меня сняли с должности, как не обеспечившего руководство промыслом. То же самое записано и в решении райкома партии. Типовая, так сказать, формулировочка. А за что же все-таки отстранили Брызгалова от руководства? За что именно? В чем это конкретно выразилось, не обеспечившего? За план. Иначе говоря, за систематическое невыполнение государственного плана. Но помяните мое слово, Светлана Ивановна, кто бы ни пришел на это место, все останется так, как было. Как было при Брызгалове. Разве только хуже станет. Вполне вероятно. Уньягинский промысел никогда не будет выполнять план. Вы же геолог, Светлана Ивановна. И вам-то уж известно, что Уньяга отжила свой век. Наше месторождение никогда не считалось богатым. А эксплуатируется уже 15 лет. Что же удивляться, если теперь залежь окончательно истощилась? Да, залежь действительно истощена. Пора закрывать Уньягу. Из нее уже ничего не выжнешь. Николай Филиппович, ну а вы обо всем этом говорили на бюро райкома? Говорил. И что же? Ха-ха-ха, как что? Результат известен. Добро еще строгача не вкатили. Да, а вы говорите напутствие, совет. Бумаги, документы я вам передаю. Вот, ключи, печать. Вот, а совет? Вот вам мой совет. Эти 2 или 3 месяца, что вам придется заведовать промыслом, жмите на мастеров. Пусть гонят добычу, хотя бы с нарушением режима скважин. Тяните на плановую цифру. А потом... Потом переводитесь на какой-нибудь другой промысел. Например, на Джигор. Буду рад вас там встретить. О, мастера с буровых пришли. Николай Филиппович, я вас очень прошу, проведите хотя бы сегодняшнюю разнарядку, а? Нет, что, не могу, не имею права. Это уже ваши полномочия. До свидания. А все-таки правильно сделали. Сняли Брызгалова. Наутро... В комнату, где обычно сидела Светлана Панышко, вошел Роман Григорьевич Антонюк, мастер добычи и секретарь первичной партийной организации Уньягинского промысла. Так вот где руководство прячется от масс. А я сегодня с буровой звоню в кабинет заведующего, никто не откликается. Милей, значит, насиженное место. Привычней. Да и отвыкать ни к чему. Я временное руководство. Стоит ли вводить в заблуждение массы, Роман Григорьевич? Ясно, ясно. А я вот по какому делу. На 99-е чудеса скважина дает добычу в 1/4 к плану. Это неслыханное дело на Уньяге, а? Очень интересно. А, кстати, кто у вас на этой скважине оператором? Оператор Горелова на 99-й. Горелова, Анна Ильинична. Светлана отвернулась к окну. Отвернулась, мучительно стараясь угадать, проступил ли на ее щеках горячий румянец или, наоборот, известковая бледность погасила на них все краски. А с какой такой стати мне краснеть или бледнеть? Может быть, от того, что оператор Анна Горелова бывшая жена Глеба Горелова? Но ведь когда я приехала в Уньягу, эта самая Анна Горелова уже была бывшей женой. И вообще, какое кому дело? Мне просто стыдно из-за того, что задала дурацкий вопрос. Действительно, позор не знать людей. Что ж, Роман Григорьевич, это очень хорошо, 99-е. Может быть, подготовим приказ о премировании Гореловой, а? Правильно, правильно, заслужила. Но это, пожалуй, лишь половина дела. Одна сторона. Нужно бы нам поразмыслить, Светлана Ивановна, насчет опыта Гореловой. сделать его, как говорится, достоянием. Вот если бы нам такой плакатик отпечатать. Методы работы оператора Анны Гореловой. А? Не возражаю. Сделаем и плакат. Добро. Знаете что, Светлана Ивановна, давайте не откладывая. Завтра поедем на 99-ю. Поглядим, что и как. Найдете время? Хорошо. Завтра утром. Вот и хорошо. До свидания, Светлана Ивановна. Да, вы уж будь ласка, Светлана Ивановна, перебирайтесь-ка в кабинет заведующего. Так ведь я... Так слыхал. Вам здесь удобней. А для нас все же затруднительно разыскивать начальство по всей конторе. Тем более секретарша в отпуске. Для нас удобнее будет адресоваться прямо в кабинет заведующего промыслом. Значит, договорились.